Когда на место происшествия прибыл детектив Коттон Хейс, у бакалейной лавки собралась уже толпа старух. Карелл остался в участке, а Хейс едва поступил вызов, сел в патрульную машину и поехал разбираться. Старушки почтительно расступились перед ним, потому что прибыл закон. Надо сказать, что Коттон Хейс неплохо воплощал собой закон. Его рыжая голова с седым прочерком молнии возвышалась над толпой, если бы ей явился капитан Ахав в исполнении актера Грегори Пека. Патрульный, стоявший на пороге магазина, не узнал Хейза, и когда тот подошел вплотную, удивленно на него посмотрел. «Я детектив Хейз», — пояснил капитан Ахав. «Карелла остался в участке на телефоне, а меня послал сюда». «Плохо дело», — сказал полицейский. «Что плохо?» «Хозяин магазина сильно избит. Касса очищена. Вы узнали Хевелинда?» «Какого Хевелинда?» «Роджера, детектива из нашего участка». «Да, нас познакомили», — кивнул головой Хейс. «А что с ним случилось?» «Он сидит в витрине». «То есть как?» «Он помер», — сказал полицейский и вдруг ухмыльнулся. «Смех, да и только. Кто бы мог подумать, что Роджера Хевелинда убьют вот так?» «Не вижу здесь ничего смешного», — отрезал Хейс. «Уберите зевак, хозяин внутри». «Так точно, сэр», — сказал полицейский. «Я иду к нему. А вы запишите имена и адреса свидетелей. Писать умеете?» «Что? Конечно, умею». «Вот и пишите», — сказал Хейс и вошел в магазин. Тони Ригатони сидел на стуле, возле него хлопотал второй полицейский. К нему и обратился Хейс. «Позвоните Карелле», — сказал он. «Сообщите, что тут убийство, а не просто налет, как у нас значится. Скажите ему, что убит Роджер Хевелинд, и поторопитесь». «Слушаю, сэр», — сказал полицейский и выбежал из магазина. «Я детектив Хейс», — сказал Хейс бакалейщику. «А как вас зовут?» «Ригатони». «Что произошло, мистер Ригатони?» Он взглянул на лицо Ригатони. Тот, кто избил его, не отличался мягкосердечием. «Этот тип вошел в магазин», — начал Ригатони. «Он велел мне вынуть из кассы все наличные. Я послал его к черту. Тогда он меня ударил». «Чем?» «Кулаком. Он был в перчатках. Это в июне. Он ударил меня изо всех сил и стал избивать. Да, когда он вошел в магазин, то сразу опустил на дверях шторы». «И что было дальше?» «Он зашел за прилавок и выгреб все из кассы. У меня там была выручка за день». «Сколько?» «Долларов 200, а то и 300. Этот сукин сын забрал все». «А где были вы?» «На полу лежал. Он страшно избил меня. Когда он рванул к выходу, я встал на ноги. Еле-еле поднялся. В ящике кассы я держу пистолет. Разрешение у меня есть, тут все в ажуре. Я выстрелил ему вдогонку». «И попали?» «Думаю, да. По-моему, он упал. Потом у меня в голове все помутилось, и я потерял сознание». «Как Хевелинд угодил в витрину?» «Какой еще Хевелинд?» «Детектив, который разбил стекло». «Не знаю. Я не видел, как это случилось. Я был без сознания». «Когда вы пришли в себя?» «Минут 5 назад». «Сколько ему было лет? Я имею в виду налетчика». 23 или 24, не больше». «Белый или цветной?» «Белый». «Какие волосы?» «Светлые». «Глаза?» «Не знаю». «Не заметили?» «Нет». «Как он был одет?» «В спортивную куртку. Рубашка тоже спортивная, без галстука и в перчатках, я уже говорил, в черных перчатках». «Оружие у него было?» «Если и было, он его не доставал». «Усы?» «Нет, совсем еще мальчишка». «Шрамы, родинки, особые приметы?» «Ничего такого я не заметил». «Он был один?» «Да, один». «Ушел пешком или уехал на машине?» «Не знаю, говорю же вам, я был без сознания. Сукин сын, едва не сломал мне челюсть». «Простите, сэр», — сказал один из патрульных, появившись в дверях. «В чем дело?» — обернулся к нему Хейс. «Тут есть одна старушенция». «Ну?» «Утверждает, что видел, как этот тип сел в машину и укатил». «Сейчас я с ней разберусь», — сказал Хейс и вышел из магазина. На первый взгляд казалось, что старуха выжила из ума. У нее были длинные седые космы, которым, похоже, никогда не прикасалась расческа. Она, надо полагать, ни разу не умывалась с той далекой поры, когда в городе произошла последняя авария водопровода. На ногах у нее были ботинки, которые, по всей видимости, достались от внука, служившего летчиком на Аляске. К потрепанной зеленой шали пришпилена увядшая алая роза. Словно подтверждая впечатление, что старуха рехнулась, одна из женщин в толпе заявила: «А вот и чокнутая Конни». Словом, все говорило о том, что старуха и впрямь не в себе. Но даже работая в 30-м участке, Хейс твердо усвоил: те, кто выглядят психами, сплошь и рядом оказываются толковыми и надежными свидетелями. И наоборот, случается, что нормальные с виду люди на поверку оказываются сумасшедшими. Поэтому он бережно взял старуху под локоток и повел ее в магазин так, словно это была его родная бабушка. Чокнутая Конни, похоже, наслаждалась тем, что стала знаменитостью. Она с гордостью взирала на Хейза. Не дать не взять прибыл ее возлюбленный, с которым она познакомилась по переписке. Галантно улыбаясь, Хейз усадил ее на стул. «Прошу вас, мадам», — сказал он. «Не мадам, а мисс», — поправила его старуха. «Ах да, простите. Как же вас зовут, мисс?» «Конни», — сообщила та. «Конни Фицгенри». Она говорила четко и уверенно. Психи так не говорят. «Мисс Фицгенри», — приятным голосом начал Хейс. «Один из патрульных говорит, что вы видели, как грабитель сел в машину и уехал. Это так?» «А как вас зовут?» — поинтересовалась Конни. «Детектив Хейс». «Здравствуйте». «Здравствуйте. Так вы действительно его видели?» «Кого?» «Человека, который сел в машину и уехал». «Конечно», — сказала она. «Вы знаете, сколько мне лет?» «Сколько?» 74. Вы бы дали мне 74?» «Я не дал бы вам больше 60». «Серьезно?» «Вполне». «Спасибо». «Значит, этот человек...» «Завернул за угол, сел в машину и уехал. Я видела это собственными глазами». «У него был пистолет?» «Нет». «Какое-то другое оружие?» «Нет, сэр». «Почему вы думаете, что это был тот самый человек, который ограбил мистера Ригатони?» «Я не говорила, что он кого-то ограбил. Я только сказала, что видела, как он сел в машину и уехал». «Понятно», — сказал Хейс и засомневался в справедливости своего первоначального предположения. «Судя по всему, Конни Фицгенри все-таки была чокнутой». «Я хотел спросить, мисс Фицгенри», — уточнил он, — «почему вы решили, что в этом человеке есть что-то подозрительное?» «У меня есть на то причины», — ответила Конни. «Какие же? Серьезные. И все-таки...» «Вы считаете, что этот человек ограбил мистера Ригатони?» — спросила Конни. «Скажем, у нас есть основания подозревать его». «Как он выглядел?» — продолжала допрос старуха. «Как вам сказать?» «Волосы. Светлые. Так, а глаза?» «Мы не знаем». «Как он был одет?» «Спортивная рубашка, без галстука, спортивная куртка и еще черные перчатки». Хейс отвечал и удивлялся, как ловко старухе удалось поменяться с ним ролями и превратиться из свидетельницы в сыщика. Он пристально посмотрел на Конни. Она безмолвствовала. «Итак?» — спросил он. «Итак что?» «Этого человека вы и видели?» «Да, его-то я и видела». «Что ж», — сказал Хейс, — «теперь кое-что начинает проясняться». «Когда он так быстро укатил, я сразу смекнула, что дело нечисто», — сказала Конни. «Почему?» «Потому что он был весь в крови. На тротуаре за углом натекла целая лужа». Хейс сделал знак патрульному, и тот вышел из магазина проверить показания старухи. «Вы случайно не заметили номер?» «Заметила». «Какой же?» «Я не обратила внимания на цифры. Я заметила только, что на машине был номер». «А может быть, вы знаете, какого года выпуска машина? Какой марки?» — спросил Хейс. «Конечно, вы не верите. Вы, наверное, считаете, что женщина в 74 года ничего не смыслит в таких вещах. Ничего подобного. Я могу назвать год выпуска и марку любой машины на улице. У меня хорошее зрение. 20% в обоих глазах, хотя мне и стукнуло 74. «Так какая же?» «Машина на той стороне улицы, Бьюик 54-го года, а за ней фургон, Форд 52-го, а там вон...» «А что вы скажете насчет машины, в которой уехал тот тип?» — спросил Хейс. «По-вашему, я не знаю, что это была за машина?» «Ничего подобного, я уверен, что вы знаете, и жду, когда вы мне об этом расскажете». «Додж 47-го года», — хитро прищурясь сказала старуха. «Седан?» «Да». «Четырехдверный или двухдверный?» «Четырех». «А цвет?» «Зеленый, но не фабричный. Фирма Chrysler никогда не выпускала машины такого цвета». «Что же это за цвет?» «Ну, такой темно-зеленый. Машина перекрашена, можете не сомневаться. Это не фабричная краска». «Вы уверены?» «В машинах я кое-что смыслю. Спросите, про какую хотите. Никогда не видела, чтобы Chrysler красил машины в такой цвет. Даже теперь, когда одна расцветка безумнее другой». «Огромное спасибо, мисс Фицгенри», — сказал Хейс. «Вы нам очень помогли». Он проводил ее до порога. Там старуха остановилась и чарующе улыбнулась, показав редкие кривые зубы. «Разве вам не нужен мой адрес?» — спросила она. «Зачем, мисс Фицгенри?» «Чтобы знать, куда прислать мне чек», — ответила старуха.